Глава 11. «Значит, говоришь, все было прекрасно?» Арсен взвешивал на ладони красную папку. «О, и поработал плодотворно. Хвалю». Владимиру стоило больших усилий не отвести взгляд и не покраснеть. «Сначала прочитай. Это будет первое, чем я займусь сегодня вечером». Авдалян кинул папку на стол. «А теперь, дорогой зам, садись ближе. В твое отсутствие накопилось много работы». Гуголев и не заметил, как прошел день. Он с удовольствием вернулся к своим прямым обязанностям. Правда, порою голос совести давал о себе знать, однако этот голос не кричал, а шептал, и поэтому не слишком досаждал ему. Как Владимир и предполагал, утром Арсен позвонил ему перед работой. «У меня нет слов. Вовка, ты гений. Талантище. Это шедевр. Я сейчас же звоню спонсору. Посмотрим, как вещь пойдет у нас. Хотя что тут смотреть? А потом передадим его в издательство покруче. Это бестселлер. Это просто... Видишь, у меня действительно нет слов. Предрекаю тебе большое будущее. Крепко жму твою талантливую руку». Он отключился, а Владимир несколько минут стоял, тупо глядя прямо перед собой. Какое-то шестое чувство подсказывало, эта авантюра может стоить ему покоя, и вообще все это грозит ему большими неприятностями. И все равно он решил не отступать. Да отступать-то уже и некуда было. Авдалян сдержал слово. Спонсоры сразу выделили деньги. Издательство отпечатало свое первое художественное произведение в толстой красивой обложке и выбросило его на прилавке причерноморских городов. Даже при никудышней рекламе он разлетелся в считанные дни, и Владимир стал знаменитостью. Денег, правда, в тот раз он получил немного. Арсен забрал львиную долю себе, мотивируя это тем, что он здорово потратился на рекламу, и друг не возражал. Тем временем пронырливый армянин повез книгу в столицу, в издательство, с генеральным директором которого он был знаком. Жизнь романа Дианы продолжалась, и издательство пригласило Владимира на беседу. Главный редактор, Анатолий Олегович Степанов, еще довольно молодой мужчина, в прекрасно сшитом костюме, ухоженный и знающий себе цену, сразу задал вопрос. «А не получится ли так, что вы так и останетесь автором одной книги? Мы любим литературу, но, кроме того, мы коммерсанты и заинтересованы в продуктах производства. Роман, конечно, хорош, однако если вы сомневаетесь в своих способностях...» «Он не сомневается», — вмешался Арсен, немного знавший Степанова. «Я уже видел его вторую книгу и наброски третьей». «Тогда подписывайте договор и вперед», — скомандовал Анатолий Олегович. «Такого автора нельзя упустить». Издательство не стало тянуть с выпуском. Они рискнули издать роман огромными тиражами и не прогадали. Профессиональная реклама делала свое дело. Здесь умели пиарить лучше Арсена. Когда пришел гонорар, Гоголев оторопел. Он никогда не держал в руках такую сумму. Видимо, судьба повернулась к нему лицом. Как Солженицын после известного предсказания Ахматовой, Гоголев в один день проснулся знаменитым. Слава обрушилась на журналиста, как горная лавина. Его разрывали на части, он постоянно мелькал на телевидении, выступал на радио и давал интервью газетам. Огромный тираж разошелся за месяц, и последовало переиздание. Деньги рекой текли к тому, кто когда-то радовался гонорару, полученному за маленькую газетную статью. Гуголев осуществил свою сокровенную мечту, купил, наконец, милую его сердцу квартиру и стал подумывать о расширении жилплощади, даже о приобретении загородного дома. Это диктовали обстоятельства. Местный олигарх познакомил Владимира со своей дочерью, вроде бы по делу пригласив его к себе в гости. Там Гуголев впервые увидел ту, которая лишила его сна и покоя, красавицу Лизу, девушку с огромными голубыми глазами, белокурыми волнистыми волосами фигурой модели и хорошим приданным. Галя и ее родившийся или не родившийся ребенок больше не тревожили его душу. У него была другая девушка, и какая? Когда они начали встречаться, она казалась ему существом из другого мира. Взглянуть только на ее ухоженные белые руки с длинными пальцами, ногти с дорогим маникюром, а ее чистая кожа, ровные белые зубы, о ее гардеробе не стоило и говорить. Армани и Кардена Лиза знала отнюдь не понаслышке. Владимир впервые в жизни захотел жениться. Все остальные женщины, с которыми он когда-либо имел дело до знакомства с Лизой, меркли на фоне этой королевы. Да, он безумно хотел жениться, но согласится ли она? На помощь, как всегда, пришел Арсен. Гоголев еще числился в его издательстве, так, на всякий случай, для стажа и пенсии. Однако выходил на работу, когда считал нужным. Передал должность заместителя толковому парню и ничего не делал. Иногда он коротал время с коллегами, а чаще всего сидел за компьютером и, уставившись в экран, талантливо изображал, как он корпит над очередной книжкой. Во время одного из таких приливов работоспособности его застал Арсен. «Как дела?» — поинтересовался он, входя в выделенный Владимиру кабинет. «Все прекрасно». «Зачем обманываешь?» — укорил его приятель. «Мне известно, что это не так». Гоголев похолодел. «О чем известно Авдоляну? О том, что второй книги, о которой он постоянно говорит, нет и в помине?» Увидев расстроенное лицо друга, Арсен поспешил его успокоить. «Мучаешь девчонку. Она влюблена тебе по уши. Лизу? А у тебя еще есть кто-нибудь?» Это заявление было настолько неожиданным, что Гоголев даже начал заикаться. «А ты откуда тебе?» «Имел разговор с ее папашей», — пояснил тот. «Так порядочные люди не поступают». Но Владимир все еще не мог опомниться. «Сам Артур Сергеевич согласен на наш брак? Ты уверен?» «Разумеется. Как говорил папенька из известной пьески Чехова, извольте делать предложение, и чем скорее, тем лучше». «Тогда прямо сейчас. Прислушаюсь к совету товарища. Не опоздай». И Арсен открыл дверь, собираясь уходить. Гоголев еще не обзавелся своей машиной, поэтому заказал по телефону такси и рванул к Лизе. Девушка жила в элитном доме с настоящей консьержкой, и бывший журналист, с тревогой глядя на пятиэтажный особнячок, обнесенный забором, подумал, неужели Арсен прав? Впрочем, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Неподалеку от дома пожилая женщина продавала огромный букет красных роз. Владимир купил его и, забыв сдачу, бросился к любимой. Консьержка беспрепятственно пропустила местную знаменитость и, как она считала, жениха мадемуазель Ветровой. Он полетел на третий этаж, перемахивая через две ступени. Лиза не заставила себя ждать и быстро открыла дверь. Она, наверное, увидела его в окно. «Ну, здравствуй!» Мужчина крепко обнял ее и прижал к груди. «Я так соскучился!» Она подняла на него небесные глаза. «И я!» Гоголев погладил ее шелковистые волосы. «Сегодня утром я подумал, что не могу без тебя!» Девушка лукаво смотрела на него, словно подбадривая Владимира на более смелые поступки, и он решился. «Выходи за меня замуж!» Лиза молчала. Владимир встал на колени и обхватил ее ноги. «Ты нужна мне как никто, и ты не ответишь отказом, правда?» Лиза рассмеялась и присела на корточки. «Глупый, я уж решила, что ты никогда мне этого не скажешь. Я жду предложения с той минуты, как мы с тобой познакомились, правда?» «Конечно». Он вскочил и подхватил ее на руки. «Знаешь, что ты сейчас со мной сделала? Ты сделала меня самым счастливым человеком на свете». А потом потянулись долгие дни ожидания того момента, когда брачные узы соединят их навсегда, и деловые разговоры о будущем. Гоголев понимал, как настоящий мужчина он должен привести жену к себе, а не переехать к ней. Пока что перевести к себе означало вдвоем поселиться в крохотной квартирке, пусть и с шикарным видом на гору. Он стал искать жилье, присматривал загородный дом у моря. Лиза хотела жить именно у моря, но цены заставили его задуматься о том, что же делать. Оставшихся на его счету денег явно не хватало. Девушка, глядя на его озабоченное лицо, чувствовала беспокойство жениха. «Мы можем одолжить деньги у папы», — советовала она. «Ты ведь начал работу над второй книгой, и скоро она появится в печати. Значит, не за горами тот день, когда ты вернешь ему деньги». Владимир категорически отказывался. «Нет, только не это. Что он обо мне подумает?» «Он и правда никогда не занял бы денег у тестя, ведь тот воображает, что выдает дочь за великого писателя, который сейчас, будучи человеком небедным, вскоре еще больше разбогатеет. И лишь Гоголеву была известна истина. Прошло уже полгода, а он еще не написал ни строчки». Генеральный директор издательства Степанов уже звонил ему. «Народ ждет ваших произведений». И он давал живые обещания, придумывал оправдания, которые лишь оттягивали момент его разоблачения. Теперь медлить было нельзя. Если он не хочет потерять Лизу и стать презираемым всеми человеком, надо что-то делать. В свободные минуты Владимир садился на диван и прикидывал возможные варианты. Один из них показался ему наиболее подходящим. Гоголеву вспомнился приезд следователя Василия Чмурова из Малаховки, родного города Дианы, разыскавшего его по адресу, оставленному Алексеевым, и почему-то задавшему Гоголеву очень мало вопросов. Его совершенно не интересовал мужчина с холодными глазами, которого так испугалась Диана, и вообще Чмуров и его команда мечтали поскорее закрыть дело. «У меня выше крыши глухарей», — пояснил Василий Гоголеву. «Один из них просто пищит, чтобы его раскрыли. Кто-то нападает на женщин в городском парке. А в вашем случае дамочка с криминальными наклонностями спикировала с обрыва. Многие бы сказали, туда ей дорога. И почему Алексеев решил, что ей кто-то помог? Она боялась высоты?» «Да», — подтвердил Владимир. «Это была чистая правда». «Тогда все яснее ясного», — улыбнулся Чмуров. «Женщина слишком близко подошла к краю обрыва, у нее закружилась голова, она пошатнулась и полетела вниз». «А следы борьбы?» — поинтересовался Гоголев. «Я их не видел». Вот так просто закончилось то, чего журналист боялся. Его неведомый доброжелатель не отослал фотографии в милицию и, наверное, приказал горничной молчать о записке. Из одного неприятного дела Владимиру удалось выпутаться. Зато второе грозило ему не менее крупными проблемами. Вспомнив о приезде Чмурова, Гоголев решил съездить на родину Дианы, в Малаховку, разыскать этого следователя и побольше узнать об этой женщине. Он скажет, что у него возник замысел нового романа, где Красовская станет главной героиней. Возможно, ему удастся попасть в квартиру Дианы и покопаться в ее компьютере. Женщина говорила, что это не единственный ее роман. Значит, надо найти остальные, которые, он был уверен, так же хороши, как и первый. В тот же день, не теряя времени, Гоголев отправился на вокзал и взял билет до Малаховки. Поезд уходил вечером. Ему не хотелось, чтобы Лиза провожала его. Расспросы ему были ни к чему. Поэтому он позвонил ей и долго и убедительно рассказывал, почему ему надо уехать. «В моем новом романе фигурирует один маленький городок», — уверял он. «Когда-то я был в нем проездом. Теперь же мне просто необходимо посетить его, чтобы мое описание этого местечка не выглядело фантастическим. Это лишь на 3 дня, любимая. А может, и меньше. Ты ведь дождешься меня?» «Конечно», — с жаром сказала Лиза. «Здорово, что ты решил поскорее закончить книгу. Моего отца уже интересует, почему ты тянешь». потому что мне давно надо было совершить эту поездку. Он то бледнел, то краснел. Хорошо, что его невеста этого не видела. Думаю, после нее книга будет готова в ближайшие дни. Отлично. Тебя проводить? Не нужно. Иногда писатель должен побыть один, чтобы все уложилось в голове. Она не обиделась. Понимаю. Счастливого пути. Это короткое прощание с любимой наталкивало на разные негативные мысли. Что если милиция изъяла компьютер Дианы, и он ничего не найдет, даже если каким-то чудом и проникнет в квартиру Красовской? Какую бы ложь сочинить, чтобы следователь дал Владимиру покопаться в ее вещах? Ведь, по словам Алексеева, Диана любила писать от руки, и, вполне возможно, рукопись лежит где-нибудь в ящике ее стола. Шестое чувство, называемое им «недобрым другом», подсказывало: «Оставь эту безумную затею, еще можно все вернуть на круги своя». А Лиза — девушка не твоего круга. Наверное, она все равно рано или поздно расстанется с тобой, когда у нее пройдет страсть и интерес к тебе, как к новому и модному писателю. Ведь рассказывала же тебе твоя невеста, как ее пытался зарканить модный модельер. Однако с провалом его новой коллекции провалились и чувства. Узнав, что ты якобы исписался, Лиза обязательно бросит тебя. Зато ты сохранишь репутацию. Многие писатели и поэты так и остаются авторами одного произведения. И их за это не сжигают на кострах. Покажешь Степанову тот роман, который тогда забраковал Арсен, удаленные файлы можно восстановить. Анатолий Олегович, конечно, тоже забракует книгу, и на этом все кончится. Поверь, для тебя это лучший выход. Даже если ты проникнешь в квартиру Красовской, сколько ее романов ты обнаружишь? Рано или поздно тебе придется сесть на свои харчи. Внутренний голос обязательно убедил бы Владимира, если бы не та жизнь, к которой он прикоснулся. В этой жизни было много денег, славы и почета. Она обещала ему женитьбу на красивой и богатой девушке, только безумный отказался бы от нее. «Да, только безумный», — твердо сказал себе Гоголев и сел в поезд, понесший его в Малаховку.